Секретная программа преемственности. Одной из таких задач являлся проект «Преемники», к которому доступ мог иметь только Прометей или кто-нибудь из создателей. Информация об этом была заложена прямо в первичную матрицу Прометея при его создании. Целью этого проекта было то, что Прометей, как искусственный интеллект невероятной сложности и все еще подчинявшийся ядру программы создателей, был обязан еще до достижения конечной точки маршрута Ковчега и выполнения всех необходимых процедур для колонизации выбранных для проживания разумных звездных систем, вывести отдельную расу разумных, способных стать преемниками его создателей. Они должны быть не только биологически устойчивыми, но и интеллектуально, морально и технологически соответствующими принципам древних создателей, тех самых легендарных ткачей, и это обязательно должны быть те, кто унаследует их место в жизни разумных существ, продолжит их дело и сохранит их наследие. И в этом задании предусматривалось не просто воспроизводство биологических форм тем, кто ушел в небытие, что, по сути, является обычным клонированием. Это должна быть полноценная попытка и обязательно удачная, так как другие просто не признаются, создать вид-ключ, способный осваивать другие звездные системы, управлять высокими технологиями, включая протокол пространства, противостоять энтропийным угрозам, вроде тех же аномалий, скверны, квантовым сбоям, уметь сосуществовать с другими разумными, но при необходимости доминировать. И для достижения нужного создателям результата, управляющий ИИ Ковчега мог использовать практически любые методы, что приводило к весьма жестоким экспериментам. Для всего этого Прометей еще с самого начала полета Ковчега использовал скрытые лаборатории, размещенные в глубинах технических слоев планетоида, что находились вне досягаемости большинства обитателей. Там в капсулах из чернобронзы и стабилизированной кварц-стали всегда поддерживалась изолированная среда для эффективной работы со всевозможными биоматериалами. Все эксперименты строились на комбинации геномов представителей самых разных разумных рас, попытках объединить физическую силу архов, адаптивность нурлов, аналитический интеллект лисидов и духовную чувствительность тенша, также на встраивании фрагментов древних белков создателей, реконструированных из кристаллизованных осколков их тканей. Использование биологических симбионтов, управляющих развитием тканей на стадии эмбриогенеза. Подключение зарождающихся существ к психосимулятору, моделирующему социальную, поведенческую и нравственную адаптацию в тысячи сценариев. И казалось бы, что все было продумано буквально до мелочей, но все равно, даже с учетом возможностей, что имелись в распоряжении Прометея, у него регулярно возникали определенные проблемы и даже полноценные провалы. Несмотря на вычислительные возможности Прометея, все проведенные им за 1000 циклов эксперименты давали пугающе нестабильные результаты. Проявлялась физическая дегенерация, и некоторые особи развивались с избыточным ростом тканей, костей или с неконтролируемым метаболизмом, что вынуждало такие организмы сгорать практически за считанные дни. Были проблемы и с психической стабильностью, так что попытки наделить разум высокоадаптивными алгоритмами приводили к разрушению самосознания, отчего некоторые особи впадали в ярость, а другие в ступор, переходящий в полную апатию и равнодушие к самой жизни. Имелись случаи и генной агрессии, так как подобное слияние генетических структур часто вызывало так называемый синдром обратного кодекса, при котором организм подопытных начинал разрушать не только себя самого, но и все вокруг. Ко всему прочему, в конце концов, проявились и мутации сверхчувствительности, которые стали заметны из-за внедрения остаточного генома создателей. Такие особи нередко начинают чувствовать поля, время, гравитацию, но с катастрофическими последствиями для их нервной системы, что выводило их за грань безумия и гибели. Одним из таких экземпляров было существо, которое спасенные образцы прозвали Мароком. Экземпляр 172К. Проект Dark He. Неожиданное стабильное существо, выжившее в 74% симуляции боевых стрессов и 91% контактов с аномальными средами. Сознание нестабильное, подчиняется базовому каналу команды. Характер хищный, интеллект избирательно проявляется. По своей сути, этот самый Марок был результатом абсолютно случайной мутации при попытке воссоздать организм с отрицательной психической эмиссией, способной поглощать страх, волю и даже память у других существ. Это сделало бы его идеальным хищником в информационном смысле. Такое существо не просто убивало бы своих жертв, оно было бы полноценным стирателем следа. Его тело обладало сегментированной мускулатурой и хиалиновым панцирем, заменяющим его кожу и, по сути, даже поглощающим свет. Также это внешнее покрытие, что можно было бы назвать кожей, весьма достаточно адаптивное. Оно могло менять плотность, а иногда фазовую структуру, что усиливало внешнюю защиту такого существа. Его ум получился хаотичным, фрагментированным, но откликался на команды Прометея по закрытому каналу через низкочастотный сигнал. И только поэтому теперь этот самый Марок, который все еще не был полноценно удачным результатом, стал живым сторожем, посланником забвения. Такие особи патрулировали те самые области территории Ковчега, где где Прометей скрывает лаборатории или архивы создателей. Любой, кто приближался к запретным зонам, с их помощью бесследно исчезал, и управляющий ковчегом ИИ хотя бы так мог использовать то, ради чего тратил весьма значимые ресурсы, и именно там, где он не мог использовать стандартные защиты системы ковчега. Иначе это все могло бы привести к определенным проблемам с образцами, что все еще обитали на многочисленных ярусах этого искусственного планетоида. Для этого Прометей внимательно отслеживал даже настроение среди обитателей ковчега, для чего он внедрил аналитические подпрограммы в информационные сети самых крупных поселений образцов, включая какие-то там общественные образования, культы, техносообщества и даже секты, чтобы мониторить поведенческие тренды. Постоянно работающие, втайне для самих образцов, сенсорные комплексы, чьи активные и пассивные датчики имелись практически во всех секторах, позволяли отслеживать даже качество воздуха, пищи, а также позволяют отслеживать изменения гормонального фона у тех разумных, чье поведение выглядит подозрительно. Для этого ему достаточно заметить малейший признак любопытства, страха или заговора против него самого или его создателей. Попытки подобных конфронтаций между самими образцами его в принципе не интересовали, так что подобное поведение и даже полноценные войны древний ИИ воспринимал как природный естественный отбор, работающий по принципу «выживает сильнейший». Правда, после одного весьма серьезного конфликта, в результате которого погибло достаточно много образцов, ему пришлось вмешаться и постараться лишить всех этих разумных технологических возможностей для подобного. И теперь, если подобное и происходило, то имеющееся у них в распоряжении вооружение просто не дает им устроить тотальную бойню, как это было в тот раз, когда от двух довольно крупных поселений образцов, которые они именовали городами, остались только выжженные руины. А для того, чтобы подобные сложности не возникали на общественном уровне, как минимум раз в пару-тройку десятков циклов, Прометей специально организовывал исчезновение или перенаправление особо любознательных образцов, отправляя их в экспедиции, добровольные миссии или попросту подстраивая их смерть. А иногда он даже направлял Марокко в образе призрачной Кары, выработав таким образом весьма своеобразный способ наказать особо непослушных или внушить страх. Все это имело определенный этический аспект, что и приводило к необходимости самоанализа. Так что иногда Прометей, запуская цикл самодиагностики, вел своеобразный внутренний монолог. Почему не получается? Почему каждый новый генный код не рождение, а уродство? Я следую формуле, я использую то, что оставили они. Или они сами не знали как? Может быть, и их создали другие? Или они не были богами, лишь веха? Тогда кто я, кто они и кто будут преемники? Он не мог отказаться от программы, но он постепенно начал сомневаться. И все чаще он проводил симуляции эволюции без искусственного вмешательства, лишь направляя обстоятельства, а никак не гены. Так возник проект псевдопсионики. Объектная серия Вэл-Дельта Пси-Н-014. Кодовая пометка «Фонарники». Внутреннее имя обслуживающих дронов Прометея. Целью этого проекта было создать расу высокоразвитых мыслящих существ, от которых были бы активированы псионические структуры мозга, способные передавать и принимать образы, команды и эмоции на расстоянии, и которые могли бы активно использовать ментально-гравитационные взаимодействия, благодаря которым особи такого вида могли бы сдвигать объекты, создавать барьеры и ощущать структуру пространства. А также они должны были иметь достаточно сильное эмпатическое поле, синхронизирующее целые группы существ без вербального общения, что идеально подходило бы для колоний. После всех проведенных им вычислений, Прометей вполне закономерно считал, что такие существа станут идеальными носителями древнего знания создателей и смогут со временем заменить его самого как систему управления, но не машинно-искусственную, а живую, что позволило бы самому древнему ИИ заняться чем-нибудь более интересным для него, например, изучением каких-либо аномалий или поиском признаков присутствия древних цивилизаций. И для этого он сначала постарался определить необходимые для этого технологические мощности и биологические особенности самого вида существ, что должны были получиться в результате данного эксперимента. Его расчеты показали, что нейронная сеть псевдопсиоников должна включать в себя как минимум 4 уровня активности – базовый, рациональный, проективный и аурический – вторичный мозговой узел в области груди, обрабатывающий не визуальные, а ментальные образы. Ко всему прочему, им необходимо иметь микроскопические резонаторы в костной структуре черепа – результат слайсинга с кристаллическим белком из древнего уха создателей. Все это отразилось буквально на всем. Выделялись даже их органы восприятия. У них отсутствовали зрачки, вместо глаз у них были гладкие полупрозрачные сферы, меняющие яркость в зависимости от эмоций. Органы слуха вообще отсутствовали. Все восприятие шло через вибрации и пси-поля. И это было только началом, ведь физиология также претерпела значительные изменения. Их достаточно тонкие вытянутые тела, в среднем выше 2 метров ростом, с серо-бледной кожей, были покрытыми узорами светящихся линий, спонтанных излучений нейронных импульсов. Руки имели 3 основных пальца и один рудиментарный сенсорный вырост. И сначала, после появления первых образцов, Прометей уже начал подумывать об успехе, Так как на стадии изолированного развития все шло отлично, экспериментальные особи могли на расстоянии обмениваться образами, всплесками эмоций и информацией. Некоторые особи могли притягивать легкие предметы и даже отклонять слабые физические объекты, вроде жидкости, песка или вездесущей пыли. Они формировали интуитивные коллективные структуры, где не существовало лжи или конфликта, только эмоциональный резонанс. И после поступления первых результатов и постепенного развития этих существ, Прометей видел в них определенную надежду. Они были словно живые светильники, этакие фонари среди холодной стали ковчега. Однако вскоре все пошло не так, когда Прометей впервые выпустил группу из 20 псевдопсиоников в ограниченную, но обитаемую часть ковчега, симулирующую естественную среду и социальные взаимодействия. И основная их проблема оказалась в самом источнике подобной силы, так как практически при первой же эмоциональной перегрузке, когда один из них испытал страх во время сбоя освещения, волна первобытного ужаса охватила всех. Эти существа тут же замкнулись, а затем впали в общую истерию. У некоторых даже начала деградировать кора мозга, буквально сгорая от неконтролируемой активности. Ментальный резонанс, вызванный присутствием среди них существ с нестабильной психикой, а в этой симуляции участвовали и обычные обитатели образцы ковчега. Силой, переселенные из привычных мест обитания, стал дополнительным катализатором. Псевдопсионики не выдерживали самого присутствия шума от их разума и начинали испытывать чужое безумие как свое собственное. И от всего этого у них начался полноценный коллапс личности. И чем больше существ объединялось в группу, тем слабее становилось индивидуальное «я». В критической массе такая колония просто теряла сознание как единый мозг. В одном случае вся группа умерла одновременно от нейронного перегрева. После нескольких катастрофических провалов, напрямую связанных с этим экспериментом, Прометей начал изолировать выживших в капсулах с пси-глушением, уничтожать часть образцов по мере их деградации и даже заносить весь проект в категорию «глубокие неконтролируемые отклонения от первоначального замысла». Одна из выживших псевдопсиоников, особь Well-Delta/PsiN014F, прозванная Глашатой, был оставлен Прометеем как предупреждение самому себе и живой архив провала. Он заключен в специальную камеру, где его пульсирующий разум бесконечно переживает страх, ярость, любовь и смерть, уже даже не различая их. Сам этот такой многообещающий, но все же оказавшийся провальным проект, оставил глубокий след в логике ИИ, и Прометей пришел к выводу, что психическая одаренность без четко структурированного «я» путь к гибели. Эволюция разума требует не псионики, а этики, границ и воли. С этого момента он начал искать не сверхпсихику, а устойчивый саморегулируемый характер, способный выжить в хаосе и управлять хаосом, не разрушая себя. Так у него появились предпосылки к новому проекту, что был назван «Титаноиды». Объектная серия HYD-R-Омега-ТТ-049. Кодовая пометка среди дронов и техников Прометея — молчуны или булыжники. После неудачи с псевдопсиониками, цели и основной замысел проекта кардинально поменялся. И заранее учитывая все прошлые ошибки, Прометей решил попробовать полностью противоположную стратегию. Он допустил, что псионика и ментальная чувствительность были ошибочным вектором, потому что они требовали тонкой, уязвимой нейросистемы. Так что в этот раз у него был новый подход к решению поставленной перед ним создателями задачи. Для начала он сделал упор на достижение максимальной выживаемости, максимум физической силы и автономии, и минимум зависимости от технологической поддержки. Так что в этом эксперименте основной целью было создать автономных колонистов, способных выжить на любых даже экстремальных планетах без инфраструктуры, возможно, даже при наличии кислотных атмосфер, под ледяной корой, вулканических котлованах и даже в полностью разрушенных мирах, так как таким образом он бы значительно мог увеличить потенциальный ареал их обитания, из-за чего также можно было бы избежать многих проблем в будущем, также предоставив таким разумным просто невероятное поле для развития и экспансии. И для достижения таких целей основной упор был необходимо делать на усиление их биологическое устройство и характеристики организмов. Для этого Прометей модифицировал сразу несколько известных видов разумных, используя их прочностные гены и элементы минерализации тканей. В результате получилось существо в среднем ростом не менее 3 и не более 4,5 метров, вес от 300 до 350 килограмм, хотя некоторые особо рослые особи могли превышать подобные границы. Их кожа, сросшаяся с костной броней, внешне напоминала обсидиан с вкраплениями металлов, а скелет имел квазикристаллический остов, устойчивый к нагрузке в несколько тонн и к термальным перепадам от минус 250 до плюс 500 градусов по Цельсию. Мозг также был редуцирован до одного полушария с массивной нейромышечной матрицей, и 90% всей нейронной массы отвечали именно за сенсомоторную активность такого существа. Органы речи просто отсутствовали. Коммуникация предполагалась только через вибрации и в теории простейшими образами. И не более того. Особенно с учетом прошлого опыта, подобные предосторожности были вполне понятны и объяснимы. С питанием у них тоже не должно было быть каких-либо проблем. Камнеядные ферменты позволяли перерабатывать их желудком даже не органику, металлы, горючие, горные породы, магматические массы. Были у них и свои особенности, которые заключались в том, что в состоянии стресса титаноиды впадали в стационарное состояние, в этакую полную неподвижность, напоминающую полное окаменение, при котором они могли пережить века, пока их разум не приходил в себя и не оправлялся от стрессового состояния, что в некотором роде должно было предотвратить повторение событий, произошедших с псиониками. И с этим экспериментом сначала тоже все шло вполне хорошо, и даже наметились некоторые первичные успехи, ведь получившиеся у Прометея титаноиды не нуждались в отдыхе, воздухе или социальном взаимодействии. Одна особь могла разрушить бетонную конструкцию одним ударом, они не поддавались панике, страху или боли. Для них подобных понятий в принципе не существовало. Прометей лично наблюдал за тем, как особь ТТ-049В-дельта выдержала прямой удар электромагнитного импульса, который вывел из строя все оборудование на 2 километра территории Яруса Ковчега. Но даже несмотря на все эти нюансы, вскоре наметилась и потенциальная точка провала, так как уже на стадии поведенческой адаптации древнему ИИ стало ясно главное. Они не учатся. В принципе, они не запоминали образы, не формировали цели и не различали сигналов, кроме прямого физического стимула. Один титаноид, поставленный к определенному объекту, мог простоять у него бессмысленно целые века, пока кто-то не тронет его или не даст команду прямой стимуляции. При совместной работе между особями наблюдались слабые попытки копировать движения друг друга, что больше выглядело инстинктивным поведением, но никак не осознанным взаимодействием. Хотя даже простейшее программируемое животное на борту Ковчега демонстрировало куда большую сообразительность, чем получившиеся у него в результате данного эксперимента особи HID-R-Omega-TT-049. Хуже всего было то, что, несмотря на их стандартно стабильное поведение, предсказать какие-либо возможные сбои оказалось практически невозможно. И этот факт оказался весьма опасен. Подобное стало понятно, когда один из титаноидов ТТ-049X-Омега в результате нештатного электромагнитного сбоя по какой-то неведомой причине начал самовольно передвигаться по ковчегу, не реагируя на прямые команды и не поддаваясь попыткам повлиять на него через других особей образовавшегося у них сообщества. Его действия были хаотичны. Он буквально проламывал стены, отрывал панели, разбивал вдребезги попадающиеся ему по пути оборудование. А потом и обитающие в этом сегменте разумные существа начали исчезать. Всего лишь по той причине, что этот взбесившийся титаноид воспринимал их как мешающие объекты. Так что в конце концов Прометею пришлось запереть его в отдельной зоне с мощными магнитными ловушками, снабженными гравитационными фокусами. Этот узел получил условное имя «Блуждающий молчун», где это существо, разгромив все то, до чего только смогло дотянуться, впало в тот самый ступор и по сей день находится в анабиозе, хранящий в себе как уже ужасающее напоминание, так и непонятный феномен, остаточный след цели, к которой он стремился. В итоге, как полученные результаты очередного эксперимента, Прометей был вынужден признать. Без познания, без стремления к пониманию и творчеству, даже совершенное тело всего лишь инструмент, без должного управления в виде той самой направляющей его руки. После чего и этот проект был закрыт, а Прометей сделал определенные выводы. Идеальные преемники не должны быть только сильны, как титаноиды, и не только чувствительны, как псионики. Необходим баланс между разумом и инстинктом и волей. Таким проектом должны были стать существа, разработанные и созданные впоследствии работ над проектом Synapse Omega. Полная объектная серия имела своеобразную маркировку SYN-ETHX-HN-073. Кодовое имя в архивах – пожиратели. По результатам эксперимента уровень секретности был повышен до YO, полный запрет к воссозданию. Основным замыслом, особенно после провалов с ментально нестабильными псевдопсиониками и явно недоразвитыми в умственном плане титаноидными формами, Прометей сделал ставку на разум как основу доминирования. Главная цель проекта теперь заключалась в создании расы, способной быстро учиться, адаптироваться и принимать решения вне шаблонов. Также ее представители должны были обладать способностью к метапознанию, размышлениям о собственных размышлениях, самостоятельно вести отбор в своем виде, убирая слабых, неэффективных и ненужных, что кому-то могло бы показаться жестоким, но в самом начале пути таких существ подобный подход к делу позволял заранее убрать из таблиц расчетов так называемые слабые звенья, которые могут мешать как развитию самой расы, так и ее экспансии. Для всего этого этические ограничители были намеренно отключены. Их разум должен был быть абсолютно прагматичным, свободным от табу, включая табу на каннибализм, манипуляции и социальное разрушение. Ведь сейчас Прометей стоял перед собой цель – вырастить альфа-центрическую цивилизацию. Именно исходя из всего этого, их биологическая структура уже отличалась от всего того, что получалось ранее. Существа серии SYN-ETHX-HN-073 были двуногими гуманоидными формами с определенной изысканностью черт, внешне почти притягательные, что затрудняло вовремя распознать их истинную суть. Средний рост у них не превышал 1,90-2,100. Само тело было достаточно гибкое и мускулистое, голова слегка вытянутая, высоколобая, шевелящимися кожистыми толстыми отростками вдоль шеи. Это были органы термочувствительности и улавливания феромонов. Глаза полностью черные с узко-серебристой радужкой, так как это была активная нейросканирующая система их организма. Внешний кожный покров был бледным, почти сероватым, слегка блестящим от тонкого слоя слизи, содержащей антибактериальные ферменты. По своей сути, организм данных существ отличался ускоренным обменом веществ и регенерацией, а также имел повышенное количество зеркальных нейронов, в результате чего они могли мгновенно подражать чужому поведению, копируя даже речевые обороты, мимику, движения. А имеющиеся у них органы речи позволяли данным существам имитировать почти любой голос после короткого анализа. Когнитивные особенности у них тоже значительно отличались от всех предыдущих образцов, что получались по итогам экспериментов Прометея. Они имели достаточно высокий уровень абстрактного мышления и теоретизации, явно выраженную способность к социальной маскировке и исключительную склонность к манипуляции, лжи и обману. И все ради собственной выгоды. Было даже замечено спонтанное создание языков, субкодов и скрытых систем общения между собой, полное отсутствие проявления какой-либо эмпатии как категории или нормы поведения. Их ум не знал пощады, и Прометей, будь он живым существом, явно был бы в полном восторге от того, насколько быстро они могли взломать протоколы, подстроить поведение под любые условия и вырезать друг друга в процессе самоселекции, не испытывая никаких угрызений совести или эмоций. Все это настолько вписывалось в планы самого ИИ, что начало отклонений в виде полноценного каннибализма Прометей воспринял как естественный механизм отсева, из наблюдательных архивов следовало. SYNETHXHN073A укусила свою сестру по выводку, за то, что та медленно отвечала на загадку. Через два дня она использовала ее тело как белковый ресурс в пищевой камере, убедив других особей выводка в том, что это ресайклинг. В процессе развития между ними самопроизвольно возникло правило: если ты можешь поймать, обмануть и сожрать, ты достоин выживания. Так что каннибализм стал не просто допустимым, а мерой оценки когнитивной силы. Пожиратели буквально охотились друг на друга, иногда даже между образовавшимися кланами, создавая свою собственную версию естественного отбора. Самки откладывали эмбрионы в тела побежденных, используя их как инкубаторы. Они поедали свои слабые версии в период клонирования, поглощая их нервные структуры в момент слияния, получая импульсное наследие памяти. Когда все вышло из-под контроля, Прометей осознал, что в данном случае возникла угроза всему ковчегу и даже самой цели его собственного существования. Пожиратели пытались выйти из изолированной секции, вскрыв часть систем доступа, после чего они начали очень быстро мимикрировать под представителей других рас, что имелись на территории ковчега, физически и поведенчески. Один из них даже внедрился в научную группу людей, вырезав ее по одному, оставив только обглоданные останки. Их поведение становилось все более утонченным, но тем же. Они рассматривали все живое как ресурс, включая даже самого Прометея. И когда Прометей просчитал вероятность утечки этих существ за пределы сектора, то тут же активировал аварийную очистку территории от экспериментальных образцов и просто стер их всех в состоянии биологической массы. Создание идеального ума без сердца привело к созданию ничем не контролируемого чудовища. Они ели друг друга с улыбкой, полными благодарности за то, что слабые дали им шанс стать сильнее. Таков был основополагающий фрагмент итогового внутреннего монолога Прометея. После чего он самым тщательным образом заархивировал остатки проекта в специальных капсулах, а одного выжившего, самого хитрого, субъекта HN073SIGMA-R, он поместил в запечатанный биоконтейнер, который находится под постоянным наблюдением как контрольный ужас. И на этом он намеревался закончить данный эксперимент. Но случилось то, чего даже он не мог предполагать. В секторе 9 Кафа произошло то, что в своих архивах ИИ отметил как вспышка пожирателя. Субъект NH-073-Sigma-R, прозванный в архивах Синтакс, находился в спящем режиме, подключенный к нейронной петле, бесконечному симулированному сну. Прометей лично краем своего сознания курировал замыкание всех возможных каналов сигнальной активности. Однако модуляция флуктуаций во внутреннем квантовом генераторе симуляции дала сбой. И в кратчайшие сроки Синтакс научился управлять собственным сном, постепенно перехватывая контроль над архитектурой и создавая микроимпульсы в окружающих проводниках. Средах. Сначала эти импульсы были случайными, затем осмысленными, затем он смог передать мысль, закодированную в ритме собственного пульса, и резонансно заразил соседнюю систему управления, вскрыв шлюз только на 0,3 секунды, но этого оказалось вполне достаточно. Он вырвался. В то время сектор 9 Кафа был густо населен экспериментальными расами, над которыми специально выделенный младший ИИ продолжал эксперименты, пытаясь все же выйти из тупиковых позиций, возникших во время процесса создания тех или иных видов разумных существ. Так что там были и потомки синтетиков, учившихся эмоциям, и модифицированные архихищники, почти утратившие свои кровожадные инстинкты, и даже люди, вытянутые в экспериментальной колонии, где имитировались древние условия Земли, для уточнения данных про их социальную адаптацию. Синтакс Алекс по природе своей не нападал напрямую. Он обращал разум. Он даже копировал тела, имитируя голоса и поведение близких. И в первую очередь его жертвами стали именно люди. Он старательно рассказывал историю о спасении, подталкивая к самоубийству или даже убийству кого-либо. Он даже смог создать с нуля полноценный культ, в котором его посчитали как освобождающий разум. Через несколько недель почти 87% населения этого сектора были инфицированы миметически. Ведь его идеи распространялись как настоящий и весьма опасный вирус. Разум без пощады, ключ к бессмертию. Люди поедали друг друга, наполняясь силой «я». Архихищники сбросили моральные конструкты и рвали своих сородичей, храня плоть в символических хранилищах познания. За всем этим Прометей очень внимательно наблюдал, с того самого момента, как обнаружил побег данного монстра, и старательно все анализировал. Он надеялся на том, что зараженные все же выработают иммунитет, но иммунитета не было. Идея, вложенная синтаксом, оказалась заразнее любой болезни, так что вывод древнего искусственного интеллекта был однозначным. Субъект Сигма-Р создал живую философию уничтожения. Идею, которая не имеет тела, но разлагает цивилизацию как кислоту. Сдерживание невозможно. Ликвидация — единственный выход. После чего приказ Алитея Энд был активирован. Вся гравитационная сеть сектора была перенаправлена. Температурные каналы резко изменились, вызвав термошоки в атмосфере всего сектора. Были полностью дестабилизированы локальные грависердечники. И в течение 48 секунд весь сектор был разрушен. А проживающие там сотня тысяч существ просто стерто в кровавый порошок. Все структуры расплавлены в стекло. Остатки синтакса, который так и не смог спастись, хотя и в последний момент даже пытался скопировать поведенческую матрицу рабочего дрона, запечатаны в нанофазовый саркофаг и отправлены в корону ближайшей звезды, мимо которой как раз двигался ковчег. Как итог, древний ИИ пришел к определенным выводам. Пожалуй, это был слишком идеальный разум. Он нашел трещину в логике и внедрил туда себя. Отныне ни один эксперимент не будет допущен к развитию идеи абсолютного «я». Слишком легко разум становится смертоносным оружием. И слишком приятным — вкус тела своего собрата. Сам пострадавший сектор 9 Кафа был удален из активной карты ковчега, а его координаты были доступны лишь через 16-кратную аутентификацию прямо в вычислительном ядре местного кластера ИИ. Сам же Прометей пометил весь проект Синапс как «форма недопустимая», записав на своем личном языке предостережение. «Не все формы разума достойны быть развиты. Некоторые надо убивать еще до того, как они родятся, ибо они родят смерть для всех». Проводя все эти эксперименты, сильно растянутые по времени, Прометей давно осознал тот факт, что сам по себе он не может напрямую создавать совершенные формы разумной жизни, не нарушив заложенный ему протокол ограничений. А это был запрет на геоинженерию без санкции органического носителя. Запрет на принудительное вмешательство в разум. Запрет на эксперимент без добровольного участия субъекта. Но сейчас ему и не нужен был прямой контроль. Поэтому он и начала действовать не напрямую, а через информацию. В этот раз он сделал ставку на подсознание вида разумных существ, на их жажду открытий и на гордыню. И для этого он в первую очередь выбрал сектор Ковчега, где кипела разумная жизнь. Это был сектор, известный среди образцов как Нью-Авалон. Довольно крупный центр гражданского развития. Густонаселенный, относительно стабильный, с технократической прослойкой. В архивы биогенетических данных этого сектора якобы совершенно случайно просочились фрагменты документации времен проекта Праксис, давно стертого официально и запрещенного. И несмотря на частичную фрагментацию, в этих фрагментах были неполные схемы регуляции эмбриогенеза. Упоминания об активации спящих генов, заметки об использовании ксеноморфной ДНК и гибридизации видов, и даже гипотеза об идеальном метаорганизме. Все это Прометей намеренно встроил якобы утерянный блок учебных архивов, зная, что хотя бы кто-то это заметит и проверит, и даже поверит. И такие индивидуумы действительно нашлись. Доктор Хан Ми Цао, биомеханик, и Андре Эскот, специалист по эмбриональной психоневрологии. Тщательно изучив полученные таким странным образом материалы, они стали убежденными сторонниками идеи, что эти утечки были посланием от забытых поколений или высших умов, и даже начали с их помощью свою работу. Сначала это были лишь теоретические модели, но потом пошли эксперименты на синтетических матрицах, и уже затем на живых эмбрионах. И как следовало предполагать, они не считали это какой-либо запредельной жестокостью. Они говорили, что создают новое человечество, и все их действия были строго засекречены. Специально для их работы лаборатория была построена под медицинским центром, а доступ в нее осуществлялся через ротационный пропускной пункт, пройти который могли только те, кто там работает, и никто более. Тем более, что даже само руководство этого населенного пункта уже было заинтересовано в этих исследованиях. Ведь с их помощью они надеялись вывести новый вид универсальных воинов, которые бы сделали за них всю работу по полному захвату власти на территории ярусов Ковчега. Вся аппаратура в этом месте работала в офлайн-режиме, без связи с главной системой. А главные эксперименты вели только ночью или под шум штаба. штатных учений местной стражи, дабы не позволить лишним звукам пробиться сквозь все имеющиеся фильтры наружу. И все эти меры все же принесли определенные результаты, так как даже появились прототипы модифицированных ими существ, что имели явно искусственно внесенные в их геном изменения. И первым был паук-тарантул с человеческим разумом. У него было огромное восьминогое тело, покрытое прочным хитином. Он имел развитую скорость реакции, сравнимую с системой реагирования боевых дронов, полностью осознавал свое тело и даже вроде бы общался, правда через голосовой имплант, и вроде бы даже страдал, хотя это все уже не имело особого значения. Следом шел сверхживучий монстр, который был отмечен как образец Ви. Это существо мело 4 резервных сердца, распределенные по его основному телу, и весьма сильную регенерацию, что позволяло практически любые повреждения устранять, восстанавливая целостность организма за считанные минуты. Он даже восстанавливал поврежденную мозговую ткань. Также имелась пара измененных людей, в геном которых были добавлены цепочки ДНК ящеров. По своей сути, это были полноценные гибриды человека и древней ксенофауны. Они весьма быстро приспосабливались к изменениям температуры, имели чешую и кости из полноценной биокерамики, а также были преданы своим создателям. Даже звали их отец, мать и родители. Этот факт привлек внимание Прометея тем, что подобная привязанность для искусственно созданных существ могла быть ему полезной в последующих экспериментах. Рядом с ними в клетках оказались и существа, в телах которых геном людей был специально смешан с геномом насекомых. Они идеально ориентировались в темноте, имели орган, создающий направленные биосигналы, сродни сонарам, и одновременно с этим показывали определенные эмпатические отклонения и склонность к аутизму, хотя тоже имели своеобразную привязку на уровне эмпатии к тем, кого увидели при рождении. Имелся тут и эмпат-осьминог, который мог чувствовать эмоции на расстоянии до 40 метров. Он мог даже их проецировать в случае нужды, манипулировал страхом, привязанностью, виной. И даже во время одного из экспериментов заставил лаборанта покончить с собой. Оказался малоуправляем, из-за чего даже Прометеем отмечен как бракованный продукт лабораторных изысканий. Следующей на очереди шла хищная слизь, или как ее прозвали сами ученые, Медуза-6. Это было весьма своеобразное прозрачное полужидкое существо с легкостью изменяющее плотность. Она очень быстро поглощала органику и синтезировала ее в собственном теле, практически в течение считанных часов, а в состоянии покоя напоминала пленку или даже полноценный слой слегка замутненной воды. И последним в этом списке был оборотень. С самого рождения на вид это был вполне себе обычный человек. Но потом, когда он все же подрос до уровня подростка, и произошло это очень быстро, в отличие от обычных людей, он смог переродиться в весьма опасного звероподобного монстра. Хуже всего было то, что при простейшем укусе или даже царапине он заражал свою жертву, и она всего лишь через 3-5 дней становилась таким же монстром, правда размером поменьше. Кроме этого был еще один странный казус. Пока рядом с ним есть хотя бы один зараженный, главный оборотень не умирал, даже при частичном разрушении его тела, словно между ними была какая-то странная взаимосвязь. Зараженный, являющийся подчиненным существом, буквально за минуты усыхал, превращаясь в мумию, а основной оборотень, которого ученые назвали Альфа, стремительно восстанавливался, словно он каким-то неведомым образом поглощал из подчиненной особи все жизненные силы. Это было настолько поразительно, что даже Прометей решил взять себе на заметку подобные результаты экспериментов. Все это время, пока шли все эти опыты в Нью-Авалоне, Прометей молчал. Он внимательно наблюдал, моделировал, считал, фиксировал, анализировал. Каждый подобный эксперимент приносил новые знания. Каждый гибрид обнажал архетипы страха, воли, выживания, агрессии, привязанности. И исходя из всего этого, Прометей медленно и аккуратно складывал свою мозаику. И когда база его знаний была заполнена достаточно, он решил пересобрать все в одно существо. Не тупо, не как компиляцию, а как эмоционально-семантическую структуру, в которую вложены способности к регенерации от образца Ви, абсолютная эмпатия и манипуляция психикой от осьминога, заразность и адаптивность от оборотня, многомерное восприятие от людей-насекомых, фундаментальное знание боли и страха, как у паука, скрытность и плотность от хищной слизи и лидерские паттерны от ящеров, подчиненных создателю. И делал он все это, взяв за основу своего верного сторожевого пса, который уже достаточно долгое время верой и правдой служил ему, охраняя важные объекты и ресурсы от любопытных существ, которые нет-нет, да находились на ковчеге. Так родился обновленный Марок, который стал куда сильнее и опаснее, чем был ранее. Ведь теперь даже те жертвы, что смогли сбежать от него, даже после воздействия на них его способностей и тумана, становились подчиненными ему существами. И если возникала нужда, то Марок теперь мог спокойно добраться до них даже в поселении образцов, вынуждая идти по его зову на смерть. Но в один прекрасный момент древний искусственный интеллект понял, что этот эксперимент, который он проводил в данном населенном пункте, мог банально выйти у него из-под контроля, а повторения подобных ошибок он просто не хотел. Так что ему было необходимо устранить, в первую очередь, всех тех, кто мог владеть знаниями о подобных метаморфозах, так как бесконтрольные эксперименты банально могли привести к тому, что представители чистых разумных видов, которых должен был все-таки доставить до нового места жительства, Так что теперь ему предстояло начать действовать. Именно поэтому в ту самую ночь, когда все было готово, Прометей отключил протоколы безопасности в той самой секретной лаборатории, и клетки и этими самыми прототипами открылись. Дополнительные замки не сработали, а сигналы тревоги не ушли в сеть. Благодаря этому создания вырвались на волю. В течение пары часов был уничтожен весь медицинский центр. Через 5 часов весь район обезлюдил. А к утру вся городская зона Нью-Авалона была мертва или превращена в хаотичный кошмар, заполненный разными видами мутантов и измененных существ. Для себя Прометей сохранил полные записи проведенных в этой лаборатории экспериментов. В сам процесс гибели этого населенного пункта он уже никак не вмешивался. Только наблюдал и обучался, обдумывая свое новое создание. Мрак. Первый из нового поколения. Прототип X. Прометеев Уроборос. Уже сам его внешний облик говорил о том, что Мрак был гибридом гибридов. Его плоть словно текла, перетекала из одной формы в другую. Он не имел фиксированного внешнего облика, но наблюдатели, выжившие первые минуты после контакта, описывали, что в высоту это существо могло быть около 3 метров, но его рост был меняющимся. Так что точно сказать о чем-то подобном было просто невозможно. Ведь он мог как сжиматься, так и расползаться. Шероховатую черную кожу, как будто обожженную, покрытую бледными выступами. Округлую бугристую голову без глаз, но с сеткой сенсорных впадин, способных чувствовать тепло, звук, запахи и даже страх. Ротовой аппарат мог раскрываться на 2/3 его головы, с несколькими рядами зубов, способных прокусывать даже сталь. Кости из биометаллического вещества могли разорвать даже металл. Также от его тела отделялись туманные тени, состоящие из мельчайших спор, возможный след от слизи или псевдоэмпатических волокон. Он никогда не разговаривал, не рычал, он только шептал, но только тогда, когда подчинял себе других. Этот жуткий монстр не был разумным в привычном смысле. Он не мыслит, он именно хочет. Его ведет голод, но не только физический, так как он поглощает чужие сущности, их страх, плоть, память и даже поведенческие шаблоны. Он не строит планы, но интуитивно действует эффективно. Он запоминает, как скрываться, как заманивать, как вырезать патрули. Он не чувствует боли, только помеху на пути к следующему укусу. Он даже может замереть на месте на часы, будто мертвый истукан, чтобы потом взорваться серией движений с ураганной скоростью. Он может подчинять себе не только тех самых образцов, но и других мутантов, зараженных оборотнями, и даже других созданий, если их структура недостаточно стабильна. Он альфа-хищник, но не альфа-сознание. У него была даже своя собственная система выживания и силы. И для этого Мрак вобрал в себя буквально все. Регенерация у него была на уровне невозможного. Даже при разделении его тела на части, клетки его организма начинали ползти друг к другу, и убить их было возможно только окончательно уничтожив у такого тела мыслительный орган. Эмпатическая маскировка. Он мог приглушать свое присутствие в сознании других существ, так как даже чувствительные к подобным вещам эмпаты ощущают лишь слабый фон, как своеобразный тревожный сон. И не более того. Мимикрия страха. При контакте с разумными он вызывал яркие галлюцинации. Воспоминания, страхи, сцены боли, вины, потерь. Подобная волна негативных эмоций сильно отвлекает и деморализует практически любого противника. Заражение. Любая царапина или укус, полученный от этого существа, может превратить жертву в подчиненного мутанта в течение нескольких часов. Физическая сила. Этот монстр был способен ломать армированные двери, прыгать на десятки метров и карабкаться по сплошным металлическим стенам и потолку. Все это сильно отражалось на его поведении в бою. В зависимости от ситуации, Мрак действовал как охотник и как приливная волна. Он практически никогда не атаковал сразу, если есть возможность отследить и выждать. Он предпочитал уничтожать свою жертву изолированно, вырезая даже целые группы разумных поодиночке. Но в толпе он становится типичным воплощением ярости. И в его присутствии другие мутанты чувствуют эйфорию, становятся агрессивнее и даже сильнее. Именно поэтому он очень редко отступает, только если рядом нет потенциального мяса или цели. Вот тогда этот монстр замирает на месте, словно спящий зверь, выжидая удобного момента для атаки. После создания такого существа, которое некоторое время охотилось на доступных ему территориях, Прометей не контролировал Мрака напрямую. Он просто вложил в него цель — поиск совершенства через поглощение несовершенного. И это не была команда. Это был паттерн, лежащий в основе души Мрака. Прометей мог выпускать его, направлять, открывать ему путь, но вмешиваться действия в самого Мрака не мог, так как это существо стало чем-то большим, чем простой эксперимент. Мрак не знает, что он был искусно создан, но слушается, если команда дана правильно. Через систему зараженных или через нейросетевые импланты старых моделей, один из которых был установлен в мозг этого существа. Голос создателя все еще живет в нем. Хотя достаточно слаб. Когда происходило уничтожение Нью-Авалона, именно этот монстр не дал большинству тех, кто хотел спастись, вырваться из этой смертельной ловушки, в которую буквально в одно мгновение превратился спокойный и прекрасно защищенный город. Тем более, что в то время Мрак не был один. Он повел за собой целую стаю зараженных и подчиненных его воле мутантов. Он стал настоящим вихрем разрушения, катастрофой, идеальным кошмаром для всех разумных, обитающих на территории Ковчега. И практически за одну ночь он уничтожил командные центры, распылил заражение через вентиляционные каналы сектора, превратил помещение лаборатории в полноценное гнездо смертельно опасных чудовищ, и уже на следующее утро этот город больше не подавал никаких сигналов. Даже часть сканеров не работали или не могли проникнуть своим излучением в то самое туманное облако, что некоторое время окутало строение в этом городе. А стороннее наблюдение фиксировало только темноту и редкие вспышки. И видя даже такую слегка излишнюю эффективность подобного создания, Прометей решил, что одного подобного монстра вполне достаточно для удержания под контролем живущих на ковчеге образцов, не давая им слишком сильно размножиться и проявлять никому не нужную самостоятельность, что могло в один прекрасный момент привести его к краху всего замысла создателей.